Ты, наверное, устал ждать целый месяц. Для Наока тоже этот месяц оказался очень тяжелым. Пойми ее правильно. Признаться, состояние у нее сейчас неважное. Она пыталась своими силами встать на ноги, но результат по-прежнему плохой. Если подумать, первым звоночком стала неспособность писать письма. Где-то с конца ноября, начала декабря. Затем постепенно начались слуховые галлюцинации. Когда она садилась за письмо, с ней заговаривали разные люди и мешали писать. Она хочет подобрать слово, а они ей мешают. Однако до твоего второго приезда болезнь протекала относительно легко. К тому же, по правде говоря, я не придавал ей серьезного значения. Нас всех беспокоит в определенной степени похожий цикл. Но после твоего отъезда состояние заметно ухудшилось. Она даже разговаривает сейчас с трудом. Не может найти слова. К тому же Наока сейчас в жутком смятении, боится и паникует. И слуховые галлюцинации все сильнее. Мы каждый день проводим групповые собеседования с врачом. Тем самым мы втроем, Наока, я и врач, всякими разговорами пытаемся найти в ее мозгу поврежденные места наверняка. Я предлагала проводить собеседование и с тобой, да и врач согласился. Против была только Наока. По ее словам, причина в следующем. Если встречаться, то не в таком состоянии. Я пыталась ее убедить, что проблема не в этом, а в скорейшем выздоровлении, но она не передумала. Кажется, я тебе уже говорила, здесь не специализированная больница. Несомненно, есть квалифицированные врачи, которые лечат эффективно. Однако интенсивная терапия здесь проблематична. Цель этого заведения – создание продуктивной среды для самовыздоровления, и медицинское лечение здесь не предусмотрено. Поэтому, если состояние Наока будет ухудшаться дальше, ее придется перевести в другую больницу или клинику. Хоть мне и горько, но это вынужденная мера. Естественно, если до этого дойдет, она будет числиться во временной командировке и может затем вернуться обратно. А если все будет складываться удачно, так и выздоровеет, и выпишется. Во всяком случае, мы стараемся изо всех сил, и Наока тоже держится как может. Молись за ее выздоровление и продолжай, как обычно, писать письма. 31 марта, Исида Рейко. Дочитав письмо, я продолжал сидеть на веранде, разглядывая по-весеннему преобразившийся сад. Почти полностью раскрылись лепестки старой сакуры, нежно дул ветерок, странными оттенками тускнели солнечные лучи. Спустя некоторое время откуда-то вернулся чайка, поточил о доски веранды когти, вальяжно вытянулся возле меня и уснул. Я решил о чем-нибудь подумать, но о чем и как не знал. К тому же, по правде сказать, ни о чем думать не хотелось. Еще настанет время, когда мне придется о чем-нибудь думать. Тогда и буду. По меньшей мере сейчас думать не хотелось ни о чем. Прислонившись к столбу веранды, я весь день просидел, созерцая сад и поглаживая чайку. Казалось, все силы покинули тело. Шло время, начало смеркаться. Вскоре двор погрузился в темноту. Исчез куда-то чайка, а я продолжал рассматривать лепестки сакуры. В мраке весны они казались мне гноящейся плотью, выпирающей из потрескавшейся кожи. Двор был наполнен тяжелым сладковатым смрадом мириадов тел. Я подумал о теле Наока. Красивая, она лежала во мраке на боку, и из тела ее росли бесконечные побеги. Они тихо покачивались и подрагивали от слабых порывов, налетавшего откуда-то ветра. Почему это красивое должно болеть? Почему Наока не оставит в покое? Я вернулся в комнату, задернул шторы, но и здесь витал запах весны. Им пропиталась земля, но мне он казался смрадом. В комнате с задернутыми шторами я ненавидел весну. Я ненавидел все, что принесла мне весна. Ненавидел тупую боль, которую она вызвала в моем теле. Я никогда и ничего так сильно не мог ненавидеть.